Он знал, о каких снах она говорит на самом деле, и знал, что пан еще снится, и ему, и Вите. «Здесь не его земля», — напомнил он, — «не дотянется». «Думаю», — с такой же наигранной беспечностью отозвалась девушка, — «рванем в следующем году на Байкал. Посмотрим, как он выстоит против русской магии». Конец. Текст читала Ирина Орлова.